1.07. Шесть флагов над евреями. 13 сентября, понедельник. Над железными воротами Денверского кантри-клуба был распят человек, но это не остановило Ника. Он отправился в свое понедельничное утреннее путешествие по бульвару Спир к шести флагам над евреями. Телефонные новости ничего пока не сообщали ни о личности распятого, ни о причинах его распятия. Движение было оживленным, и Нику приходилось подстегивать Мерина, чтобы держаться в общем потоке. Он лишь бросил беглый взгляд налево на машины спецслужб у входа и на копов, взбиравшихся по приставным лестницам. Когда-то дорогой и эксклюзивный кантри-клуб уже несколько лет не был кантри-клубом. Поле для гольфа и теннисные корты были уставлены сотнями голубых палаток без окон. Такие палатки ООН раньше поставляла в страны третьего мира после цунами или чумы. Никто из тех, у кого спрашивал Ник, не знал, зачем эти палатки стоят здесь, в клубе. Что за страна или корпорация владеет им теперь, тоже никто не знал. Впрочем, никого, включая Ника, это особенно и не волновало. Он израсходовал весь флешбэк, полученный от Сата, и проспал с середины воскресенья до самого утра. С заядлыми флешбэкерами случалось такое, полная отключка, которая могла выглядеть как сон, вплоть до быстрых движений глаз. Только сном это не было, по крайней мере, тем глубоким сном, который требуется человеческому мозгу. Поэтому раз в 2-3 недели флешбэкеры впадали в бесчувствие и спали сутки напролет, а то и больше. Если не считать головной боли, какой не бывает и при самом тяжелом похмелье, Ник вынужден был признать, что чувствует себя посвежевшим. Но вот загвоздка. Ничто вокруг него, ни бульвар Спир с пышными деревьями, ни шум машин на двух полосах для простонародья, ни низкое скейтбордное гудение водородных автомобилей на VIP-полосе, ни сотни самодельных хижин вдоль жалкой речушки Черри-Крик, протекавшей между велосипедными дорожками в 15 футах ниже уровня улицы, не казалось реальным. Так случалось всегда последние лет 5, но в этом месяце все, кажется, стало еще хуже. Часы под флешбеком, проведенные с Дарой, были реальностью, а вот эта идиотская интерлюдия с Сата или импровизация плохих строк плохими актерами в плохо написанной, плохо поставленной, плохо сыгранной пьесе реальностью определенно не были. Ник Боттом запутался от многоцелевого использования флешбека. Он употреблял наркотик, чтобы восстановить допрос Дани Оза почти 6 лет назад. А также, как делал это каждый день последние 5,5 лет, чтобы провести время с умершей женой. Но кроме того, он пребывал под флешбеком, пытаясь выяснить, где могла быть Дара в ночь убийства Кейгана Камуры. Тем вечером его послали с заданием на Санта-Фе-Драйв, у границы ничьей земли, отделявшей владение Реконкисты. Ник сидел на заднем сидении полицейской машины без опознавательных знаков. Два детектива впереди него наблюдали за домом главаря группировки боевиков, который, насколько они знали, поставлял в город наркотики и оружие. Штатному детективу по особо важным делам Нику Боттому незачем было сидеть в этой машине и участвовать в наблюдении. Но в первый год после повышения у него в голове вертелась дурацкая мысль. Можно делать чистую работу в офисе, ведя расследование, и одновременно не терять связь с грязной улицей и ее обитателями, уголовниками и копами. Оказалось, что нельзя. Мысль была дурацкой. Два детектива, сидевшие спереди. Каминс, детектив третьего ранга, прослуживший 7 лет патрульным и меньше года работавший следователем, и Коулман, ветеран Денверской полиции со стажем в 25 лет, из которых 9 он служил детективом первого ранга, как и Ник. Дали понять Нику, что проку от него этим вечером столько же, сколько пресловутой рыбки от не менее пресловутого зонтика. Но Ник все равно торчал в машине, дрожа от холода. Батареи выключили, берегли зарядку. Он вдыхал хорошо знакомый ему густой дух засады. Смесь запахов пота, виниловой отделки старого автомобиля, кофейного дыхания и время от времени беззвучных, но убийственно пахучих пуков с переднего сиденья. Что поделать, он любил все это в те годы, когда работал на улице. Воспроизведя этот час под флешбеком, Ник вспомнил, что позвонил Даре незадолго до полуночи. Он собирался сделать это раньше, но пришлось сходить на угол в круглосуточную забегаловку и взять кофе для товарищей. Дара тогда не ответила на звонок. Это удивило Ника, но не обеспокоило. Тем вечером Ник вспомнил об этом только благодаря флешбеку, восстановив ход событий с 11 до 12. Он сказал ей, что задержится допоздна, но не говорил, что будет на улице. Дара часто выключала телефон, если знала, что Ник в безопасности, сидит себе в своем кабинете. В ту ночь, как вспомнил теперь Ник, он проспал 3 часа на диване в центральном управлении. Разбудили его после звонка начальника управления, поручившего Нику и его напарнице Кейти Линкольн расследование убийства Кейго. Мол, выехавшим на место дежурным следователям не хватает опыта для ведения такого дела с политической подкладкой. На Ника тогда еще возлагали много надежд, а благодаря Кейти Линкольн их тандем выглядел сбалансированным в расовом, гендерном и сексуально-ориентационном плане. Начальник управления сказал, что доверил бы это дело следователю-японцу, но такового у них не нашлось. И вообще, признался шеф, во всей денверской полиции был лишь один сотрудник японского происхождения. Эта женщина работала первый год патрульным, набивая шишки и набираясь опыта в районе пяти углов. За дело пришлось браться Нику Ботому и Кейти Линкольн. Ник взял 15-минутную ампулу, чтобы воспроизвести свой звонок Дарри тем утром. Она почему-то восприняла эту новость совершенно спокойно, хотя раскрытие убийства Кейга дало бы резкий толчок к карьере мужа. Как помощник заместителя окружного прокурора, Дара прекрасно это понимала. Голос у нее был усталым, чуть ли не больным. Когда Ник сказал, что звонил ей около полуночи, последовала пауза, более заметная для второго Ника, восстанавливающего это мгновение под флешбеком, чем для реального Ника, напичканного в то утро кофеином. Потом Дара сказала, что приняла лекарство, выключила телефон и рано улеглась спать. Дара в ту ночь на той улице, где стоял дом Кейго. Лицо ее, мелькнувшее на 3 секунды в видеоролике, преследовало Ника. Ничто так не преследовало его после смерти жены. Он загрузил видео в свой телефон и просмотрел этот кусок с десяток раз в своем боксе на здоровенном трехмерном экране высокого разрешения, пытаясь получить как можно более четкое изображение. Иногда он был уверен, что видит Дару, а иногда, напротив, что это совсем не Дара, другая женщина, ничуть на нее не похожая. Кроме того, он 3 раза по 15 минут флешбэчил на телефонный разговор с женой тем утром, когда сказал ей об убийстве Кейго, а потом снова и снова на первую встречу с Дарой вечером того дня. Не вела ли она себя неестественно? Не вела ли она себя так, будто скрывала что-то от Ника? Он сходил с ума или уже сошел давным-давно? Место, которое все теперь называли 6 флагов над евреями, находилось слева от виадука, где бульвар Спир пересекался с Ай-25. По другую сторону шоссе, на холме к юго-западу от комплекса разбросанных зданий, возвышался центр временного содержания ДВБ «Майл Хай». Нику было в какой-то мере любопытно, почему парк аттракционов, превращенный в центр временного содержания, носит название 6 флагов. Ведь сеть аттракционов 6 флагов владела им всего лет 10 в самом начале века. В течение 100 с лишним лет до этого и пары десятилетий после этого парк назывался Эллич Гарденс. Теперь тут не виднелось никаких деревьев. Ник отметил это, сворачивая на громадную пустую парковку и следуя вдоль бетонных взрывозащитных плит к первому КПП. Он знал о прежнем Эллич Гарденс благодаря своему деду. Отец Ника, скончавшийся, когда сыну исполнилось 15, служил в полиции штата патрульным. Самые первые воспоминания Ника об отце были связаны с его оружием, большим револьвером Смит и Вессон. Отца не убили в перестрелке, как и Ник, он никогда не пользовался оружием при исполнении. Он погиб в автокатастрофе на Ай-25, меньше чем в 2 милях от того места, где разбились Дара и ее босс, заместитель окружного прокурора Харви Коэн. Отец Ника притормозил, чтобы помочь водителю, у которого заглох двигатель. В это время машину пьяного 16-летнего парня занесло на обочину, и Ник лишился отца. Дед Ника работал водителем автобуса в Денвере, а его прадед водил старинные троллейбусы, соединявшие город с окраинами и городами-спутниками. Потом троллейбусы оказались вытеснены автомобилями. Ник слышал от своего деда Николаса забавные истории об Эллич Гарденс. Много десятилетий тот повторял одно и то же – не видеть Эллич Гарденс значит не видеть Денвера. Открывшийся в 1890-м Эллич Гарденс первоначально отстоял на многие мили к западу от центра города, располагаясь в районе 38-й авеню и Теннисон-стрит. Эта окраина тогда больше походила на отдельную деревню. Первый Эллич Гарденс расширялся, но в нем сохранялись деревья, обширные цветники и затененные участки для пикников, где посетители могли съесть взятую с собой провизию. Лет 40 здесь находился зоопарк. На протяжении целого столетия действовал даже свой театр. Там сначала выступали летние гастролеры, а потом уже в 20 веке приглашенные кино и телезвезды. К 1930 годам Эллич построил танцевальный зал Тракадера, где играли джаз и мелкие группы и большие оркестры. Дед Ника говорил, что по национальному радио даже шла передача «Вечер в Тракадера». В 1950-е годы владельцы построили еще и «Киддиленд», площадку для детей с маленькими гоночными машинками, двухместными ракетными самолетами и настоящими плавающими моторными лодками. Хотя до того считалось, что большие парки аттракционов предназначены для взрослых, Киддиленд имел огромный успех. В 1994-м Эллич переместился на свое нынешнее место близ центра города, а 2 года спустя его приобрела компания, которая владела 6 другими парками, 6 флагов в разных частях страны. Новые владельцы залили траву и сады бетоном, Киддиленд и другие тихие аттракционы окончательно превратились в сумасшедшие горки, а входная плата выросла настолько, что для посещения парка всей семьей приходилось чуть ли не просить кредит в банке. Когда компания в 2006 году продала парк, ее преемница вернула старое название «Elledge Gardens», но одновременно уничтожила последние остатки зелени и тех аттракционов, что не повышали уровень адреналина до запредельного. Ник знал все эти подробности, потому что для его деда и матери Elledge стал символом Америки конца 20 и начала 21 века. Америки, которая от тишины, зелени, красоты и доступных семейных развлечений перешла к сумасшедшему и дорогущему ужасу с шестикратным ускорением. «Ну что ж», — думал Ник, который припарковал машину и теперь шагал к КПП по растрескавшейся, вспучившейся, поросшей сорняками парковке. «Америка получила весь ужас, на который только могла надеяться». Охранники на первом КПП, бывшие полицейские, помнили Ника и встретили его по-доброму, а волшебная черная карточка, переданная Накамурой через Сато, сняла все вопросы. Один из охранников позвонил, чтобы Дэнни Озу сообщили о приходе гостя, и даже провел Ника по замысловатому лабиринту из лачуг, палаток, заброшенных аттракционов и открытых киосков. «Похоже, у них тут есть все, что нужно», — заметил Ник, чтобы завязать разговор. «О да», — ответил Чарли Дьюкейн, бывший патрульный. «Лагерь вполне может существовать автономно. Здесь свои врачи, дантисты, психиатры и вполне порядочная клиника, и даже 6 синагог». «А сколько жителей?» «Около 26 тысяч», — сообщил Чарли, — «с точностью до сотни-другой». Перепись, проведенная 6 лет назад, зафиксировала чуть более 32 тысяч. Ник знал, что среди беженцев из Израиля много пожилых людей, и во всех лагерях высока смертность от рака. Наружу почти никого не выпускали. Ник встретился с поэтом в пустой обеденной палатке под ржавеющими стальными виражами какой-то безумной русской горки и обменялся с ним рукопожатием. Безжизненная, влажная, костлявая, слабая ладонь. Он недавно видел Даниоза во время флешбэк-сеанса и на трехмерном воссоздании сцен убийства в квартире Кейга Накамура. За последние 6 лет этот человек ужасно постарел. 6 лет назад Оз был, как и полагается поэту, худым, седым и несколько чахоточным с виду. Волосы его к 50 годам почти совсем посидели, но тощее тело хранило скрытую энергию взведенной пружины, а глаза оставались живыми, как и разговор. Теперь Ник видел перед собой живой труп. Желтоватого оттенка кожи и белки глаз, волосы пожелтевшие, как зубы у заядлого курильщика, складки в уголках глаз и нелишенные привлекательности, как у старых ученых, морщины превратились в канавки и борозды на коже, туго обтягивающие неровности черепа. Дэнни Оз пережил то, что евреи называли вторым Холокостом, но в результате облучения заболел раком. Все 11 бомб, что смастерили правоверные, были воистину грязными. Правда, Ник не помнил, что за разновидность рака его поразила. Ну, какая разница, главное, что этот рак медленно убивал поэта. «Рад снова видеть вас, детектив Боттом. Удалось ли вам поймать убийцу Накамура?» «Я уже не детектив, мистер Оз. Меня уволили из полиции, я не работаю в ней больше 5,5 лет». И к раскрытию этого убийства они сегодня близки ровно так же, как и 6 лет назад. Дэнни Оз глубоко затянулся сигаретой. Ник с опозданием сообразил, что это конопля. Вероятно, она служила более утоляющим. И, прищурившись, посмотрел на Ника сквозь облачко дыма. «Если вы больше не работаете в полиции, мистер Боттом, чему я обязан удовольствию видеть вас?» «Меня нанял отец убитого», — объяснил Ник. Про себя он отметил, что даже с учетом действия конопли и вероятности того, что Оза только-только разбудил звонок, взгляд поэта был слишком уж ненаправленным. Оз смотрел в никуда поверх правого плеча Ника. Ник знал этот взгляд тысячелетнего старика. Он встречал его в зеркале, когда решал утром, что надо побриться. Дэнни Оз употреблял гораздо больше флешбека, чем 6 лет назад. «Так что, будут вопросы 6-летней давности или вы пришли с новыми?» – спросил Дэнни Оз. «Вам не приходило в голову ничего, что могло бы нам помочь, мистер Оз?» «Зовите меня Дэнни». «Нет, не приходило. Вы и ваши коллеги все еще полагаете, что Кейга Накамуру убили из-за его видеоинтервью? Что-то там будто бы проскочило?» «У меня нет никаких коллег», — сказал Ник, слабо улыбнувшись. «И у меня нет ничего столь изящного или продвинутого, как гипотеза. Боюсь, что мы топчемся на месте». «Ну что ж, все равно это удовольствие для меня поболтать с персонажами сна в летнюю ночь». Ник Боттом – один из персонажей пьесы Шекспира. В переводе Лозинского – моток, в переводе Щепкиной – куперник, основа. По ходу пьесы его голову превращают в ослиную. «Я часто думал о том, что вы мне сказали. И что я вам сказал? Что пока ваша жена не назвала вас персонажем шекспировской пьесы, вы не знали об этом». Теперь Ник улыбнулся во весь рот. «У вас чертовски хорошая память, мистер Дэнни». Если только ты тоже не флешбэчил на нашу последнюю встречу. Хотя с какой стати тратить на это деньги и наркотик, чтобы не запутаться в показаниях? «Правда, Дара еще не была моей женой, когда сообщила мне о другом Нике Ботаме», — уточнил он. «Мы тогда, только встречались. Она заканчивала университет, а я уже был полицейским и снова ходил на лекции, чтобы получить степень магистра». «И как вы отнеслись к этой новости? То есть к своим ослиным ушам и возможной любовной связи с царицей фей?» «Принял к сведению», — сказал Ник. «Дару интересовало видение другого Ника Ботама, или то, что он называл сном, от которого пробудился». Она считала, что и меня в будущем ждет такое же радостное пробуждение. Откровение, по ее словам. На первом нашем свидании она прочла мне наизусть почти весь этот пассаж. И тем произвела на меня сильное впечатление. Дэнни Оз улыбнулся, глубоко затянулся косяком и загасил его в банке из-под кофе, которая служила пепельницей. Потом он закурил другую сигарету, на этот раз обычную, и, кажется, даже с большим удовольствием. Прищурился, глядя на Ника сквозь дым, и выдал цитату. «Когда подойдет моя реплика, позовите меня, и я отвечу. Теперь мне нужны слова «прекраснейший пирам». Эй, вы там, Питер Клин, дуда, починщик раздувальных мехов, рыло, медник, заморыш. Боже милостивый, все удрали, пока я спал. Мне было редкостное видение. Мне был такой сон, что человеческого разума не хватит сказать, какой это был сон. И тот осел, кто вознамерится истолковать этот сон. По-моему, я был... Никто не скажет, чем. По-моему, я был, и, по-моему, у меня было... Но тот набитый дурак, кто возьмется сказать, что у меня, по-моему, было. Человеческий глаз не слыхивал, человеческое ухо не видывало, человеческая рука не способна вкусить, человеческий язык не способен постичь, человеческое сердце не способно выразить, что это был за сон. Я скажу Питеру Клину написать балладу об этом сне. Она будет называться «Сон мотка», потому что его не размотать. И я хочу ее спеть в самом конце представления перед герцогом. И, может быть, чтобы вышло чувствительнее, лучше спеть этот стишок, когда она будет помирать. Перевод Лозинского. Нику показалось, будто его ударило током. Прежде он слышал эти слова только от Дары. «Я уже говорил, что у вас чертовски хорошая память, мистер Роз». Оз пожал плечами и глубоко затянулся, словно дым уменьшал боль. «Мы, поэты, помним всякие слова. Именно это, среди прочего, делает нас поэтами». «У моей жены была одна из ваших книг», — сказал Ник и тут же мучительно раскаялся в сказанном. «Один из ваших стихотворных сборников на английском. Она показала мне ее после нашего с вами разговора 6 лет назад. Меньше, чем за 3 месяца до ее смерти». Дэнни Оз чуть улыбнулся, ожидая продолжения. Понимая, что надо сказать хоть что-то о стихах Оза, Ник добавил. «Вообще-то я не понимаю современных стихов». Теперь Оз улыбнулся по-настоящему, показывая большие желтые от никотина зубы. «Боюсь, что мои стихи так и не стали современными, детектив, то есть мистер Ботом. Я писал эпические произведения на манер старика Гомера». Ник поднял руки, мол, сдаюсь. «Вы с вашей будущей женой, — начал Оз на первом свидании, — разбирали, о чем говорит шекспировский Ник Ботом в этом пассаже, да?» Ножевая рана, полученная в Санта-Фе и повредившая глубокие брюшные мышцы, сразу заныла, точно свежая, обожгла огнем внутренности. «На кой ляд вспоминать Дару эти треклятые строки из пьесы? Оз даже не знает, что Дара умерла». Нутро у Ника сжалось. Что еще скажет умирающий поэт? Он поспешил нарушить молчание, прежде чем Оз заговорит. «Да, типа того. Моя жена была специалистом по английской литературе. Нам обоим показалось странным, что у пробудившегося Ботама все чувства перепутались. Ну, вы понимаете, глаз не слышал, ухо не видело, рука не чувствовала вкуса. Вся эта ерунда. Мы решили, что сон Ботама запутал его чувства вроде нервной болезни, как ее там». «Синестезия», — подсказал Дэнни Оз, стряхивая пепел в банку из-под кофе. На лице его снова мелькнуло подобие кривой самоироничной улыбки. «Я знаю это слово только потому, что именно оно обозначает в текстах прием, когда термины из одной области восприятия употребляются для описания другой. Ну, например, громкий цвет. Да, очень странно, что Шекспир использует там синестезию еще раз позднее. Когда актеры в пьесе «Внутри пьесы» спрашивают Тезея, герцога Афинского, не угодно ли ему посмотреть эпилог или же услышать бергамасский танец. «Я вообще-то не очень понимаю всю эту литературщину», — сказал Ник, подумывая, не стоит ли прервать разговор, встать и уйти. Оз продолжал. Его полные боли глаза, казалось, загорелись новым интересом. Он прищурился, глядя сквозь дым. Но очень странно использовать старое слово, которое обретает свое истинное значение. Ботом в конце речи об этом сне откровении говорит, что когда его друг Питер Клин переложит сон в балладу, он, Ник, собирается спеть этот стишок, когда она будет помирать. Но кто будет помирать? Кто это она? Нож повернулся в животе Ника Ботома. Он заговорил сквозь зубы. Как там ее зовут? Женщина, умирающая в пьесе, которую этот моток ставит для герцога. Дэнни Оз покачал головой. Физба? Нет, не думаю. И он имеет в виду не смерть Титании, царицы фей, с которой Моток, видимо, спал. Кто эта женщина у смертного ложа, которой он собирается пропеть крайне важную балладу? Полнейшая загадка. Нечто высшее или постороннее по отношению к пьесе. Это вроде ключа к тайне самого Шекспира, на который никто не обратил внимания. «Да насрать мне на все эти дела», — зло подумал Ник. Оз, занятый собой и сигаретой, все же явно заметил, что собеседник взбешен. Но его взгляд тысячелетнего старика теперь был более свободным и сосредоточенным, чем за все время с начала их беседы. Ник остро ощущал тяжесть 9-миллиметрового пистолета на своем бедре. Если он сегодня выстрелит Дэнни Озу в голову, им обоим от этого станет только лучше. Это весьма любопытно анализировать с литературной точки зрения ваше имя, мистер Боттом, но, насколько я понимаю, вы хотите задать мне несколько вопросов. «Да, всего несколько», — подтвердил Ник, осознав, что его пальцы уже лежат на рукояти пистолета под свободной рубашкой. Лишь ценой большого усилия он вернул потную руку на стол. «Главным образом, я хотел узнать, не помните ли вы подробностей своего интервью, которое дали Кейгану Камуре?» Оз покачал головой. «А, полная банальность. Я про его вопросы и мои ответы. Молодой мистер Накамура интересовался нами, ну, мной, всеми израильскими беженцами, здесь только в смысле употребления нами флешбека». «И вы сказали ему, что употребляете флешбэк?» Оз кивнул. «Один вопрос. Он интересовал меня еще 6 лет назад, но я слишком нервничал, чтобы его задать, мистер Боттом. Вы спрашивали у всех нас, кого интервьюировал Кейган Накамура в последние дни жизни, чем именно он интересовался. Но почему вы просто не просмотрели отснятый им материал? Или вы зачем-то проверяли нашу память, а может, нашу честность?» «Камеру и чипы памяти похитили в ночь убийства Кейгана Накамуры», — объяснил Ник. «Кое-что удалось извлечь из подготовительных записок и рассказов ассистентов. Но если не считать этого, то мы понятия не имели, какие вопросы он задавал вам и другим беженцам в последние 4 дня работы». «А, тогда понятно», — кивнул Оз. «Знаете, Кейган Накамура задал мне вопрос, который, кажется, тогда не всплывал в разговорах с полицией. Я вспомнил лишь недавно. Он спросил меня, употребляю ли я F2». «F2?» — потрясенно переспросил Ник. «Как, по-вашему, он думал, что F2 существует?» «Именно это и странно, мистер Боттом». «Да, он так думал». F2, флешбэк 2. О нем ходили слухи уже больше 10 лет. Говорили, что это улучшенный флешбэк, что он позволяет не только возвращаться в прошлое, но и проживать вымышленные варианты своей жизни. Некоторые утверждали вот уже 15 лет подряд, что наркотик совсем скоро будет продаваться на улице, и добавляли, что это смесь обычного флешбэка со сложным галлюциногенным составом. Состав способствует выделению эндорфинов, отчего фантазии под F2 всегда приятны. Никаких кошмаров. Заснув под действием F2, человек никогда не чувствует боли. Верившие в существование F2 сравнивали этот мифический наркотик с монтажом отснятых пленок или вставкой в видео специальных цифровых эффектов. Прошлое, переживаемое заново при помощи всех органов чувств под действием обычного флешбэка, станет своего рода черновым материалом для счастливых снов со всеми флешбэк-ощущениями – зрительными, обонятельными, вкусовыми и осязательными. Вот только направлять их будет ваша фантазия. Пока Ник не понял, что это лишь миф, что F2 нет нигде в мире, ни на каких улицах, он воображал, как станет не только заново жить вместе с Дарой, но и выстраивать вместе с ней новое будущее, задействуя воображение. «И что вы ответили на это Кейгану Накамуре?» – спросил Ник. «Я сказал, что не верю, что наркотик такого типа никогда не появится», – ответил Оз, глубоко затянулся, задержал дым в легких, а потом чуть ли не с сожалением выдохнул. «И еще я сказал, что если он все же появится, я почти наверняка не буду им пользоваться. Мне хватает фантазий, создаваемых моим разумом. Я объяснил, что флешбэк нужен мне для переживания одного и того же момента снова и снова». Поэт почти докурил свою сигарету. «Можете назвать меня одержимым», — закончил он. «Вы все еще употребляете?» — спросил Ник. Он знал ответ, но было любопытно, расколется ли Оз. Поэт рассмеялся. «О да, мистер Боттом, больше, чем когда-либо, я провожу под флешбэком не меньше 8 часов каждый день. Возможно, я буду флешбэчить в тот момент, когда рак простаты убьет меня». «Где ж ты достаешь такую чертову прорву денег на наркотики?» — подумал Ник, но задавать этот вопрос не стал. Вместо этого он кивнул и сказал. «Когда мы с вами беседовали 6 лет назад, вы, кажется, не говорили, на что именно флешбэчите. Вы сказали, что Кейга не спрашивал вас. Хотя, кажется, этим он должен был интересоваться в первую очередь». «Не спрашивал», — подтвердил Оз. «И это крайне странно. И вообще странно, что он решил взять интервью у меня. Это почему?» «Видите ли, Кейго Накамура снимал документальный фильм о флешбекерах-американцах. Темой картины и ее центральной метафорой был закат некогда великой культуры, которая отвернулась от будущего и стала одержима собственным прошлым. 340 миллионов человек, одержимых своим прошлым. Но я не американец, мистер Боттом. Я израильтянин. Или был им. Вопрос о том, почему Кейга взял интервью у Оза, не возникал во время допроса 6 лет назад. Ник не знал, важно это или нет. Но это явно было странно. Так на что вы флешбечите, мистер Оз? Поэт прикурил новую сигарету от бычка и загасил окурок. Во время атаки я потерял всю свою большую семью, мистер Боттом. Родителей, они тогда были еще живы. Двоих братьев и двух сестер. Все состояли в браке, все с семьями. Погибла моя молодая вторая жена и наши малыши, мальчик и девочка. Дэвиду было 6, а Ребекке 8. Погибла моя первая жена Лия, с которой я сохранял хорошие отношения, и наш с ней сын Лев, 20-летний парень. Все они погибли за 20 минут в ядерном аду или позднее, когда вторглись арабы в дешевых антирадиационных костюмах российского производства. «Значит, вы флешбечите, чтобы проводить время с ними?» – устало сказал Ник. Он еще собирался сегодня в Боулдер, чтобы переговорить с Дереком Дином в Наропе. Но сил ехать в такую даль, а тем более вести еще один разговор, уже не оставалось. «Никогда», – сказал Дэнни Оз. Ник выпрямился и удивленно поднял бровь. Оз улыбнулся с почти безграничной печалью и стряхнул пепел с сигареты. «Я ни разу не использовал флешбэк, чтобы вернуться к семье». «А для чего тогда? На что вы флешбэчили, мистер Оз?» Следовало бы добавить вежливую фразу, например, «если вы не против такого вопроса», но Ник забыл, что больше не служит в полиции. Забыть об этом, такого с ним давно не случалось. «На день нападения. Я снова и снова воспроизвожу день гибели моей страны. Каждый день моей жизни. Каждый раз, когда флешбэчу». Видимо, на лице Ника появилось недоверчивое выражение. Оз кивнул, словно давая понять, что понимает чувства собеседника. «В этот момент я вместе с другом-археологом был на раскопках в Южном Израиле, в Беер-Шеве», — сказал он. «Считалось, что это остатки библейского города Беер-Шева». Ник никогда о таком не слышал, но, с другой стороны, он 30 с лишним лет не перечитывал Библию и плохо знал географию. Да и к чему теперь знать географию мертвой зоны? «Беер-Шева располагалась к северу от экспериментальной фермы Хават-Машаш», – прибавил Оз. Об этом Ник определенно слышал. После уничтожения Израиля об экспериментальной ферме Хават-Машаш узнали все. Как выяснилось, ферма была прикрытием для подземной лаборатории по выпуску бактериологического оружия. Именно там осуществили разработку и наладили массовое производство наркотика, известного теперь под названием «флэшбэк». Он задумывался как экспериментальный препарат неврологического действия для использования при допросах. Препарат похитили со склада лаборатории Хават-Машаш и начали продавать в Европе и на Ближнем Востоке за много месяцев до уничтожения Израиля. Ник упомянул об этом географическом совпадении. Поэт покачал головой. «Не думаю, что там была биологическая лаборатория, мистер Боттом. Я много лет провел в этом районе со своими друзьями-археологами. У меня были и другие друзья, которые работали на реальной ферме Хават-Машаш, помогали управлять ею. Там не было тайных бункеров». На ферме занимались сельскохозяйственными исследованиями. А если и разрабатывали секретные вещества, хоть в какой-то мере близкие к наркотикам, то это были средства для улучшения пестицидов, чтобы уменьшить урон для окружающей среды. Ник пожал плечами. Пусть Оз отрицает это, если ему нравится. После падения бомб всем стало известно, что флешбэк создали в лаборатории Хават-Машаш, где работали над бактериологическим оружием. Некоторые считали, что ядерная атака явилась, по крайней мере, отчасти наказанием за утечку наркотика со склада, его копирование и распространение. Нику было все равно, так это или нет. «А чем поэт занимался на археологических раскопках?» – спросил Ник. Он полез было в карман спортивной куртки, где в годы службы носил маленькую записную книжку, но не нашел ее там. «Я писал цикл стихов о пересечении времен, о сосуществовании прошлого и настоящего, и об энергетике некоторых мест на Земле, дающей нам увидеть это. Похоже на научную фантастику». Дэнни Оз кивнул, щурясь сквозь дым, потом стряхнул пепел. «Да, похоже. Во всяком случае, я провел в Беер-Шеве несколько дней с Тоби Герцогом, внуком археолога из Тель-Авивского университета. Этот археолог со своей командой первым начал там раскопки. Они обнаружили новую систему емкостей, более глубоких и обширных, чем громадные цистерны, найденные десятилетия назад. Это место славилось своей водой. В скалах на большой глубине имелось множество глубоких колодцев и древних резервуаров. А весь район был обитаемым с медного века, то есть приблизительно с 4-го тысячелетия до нашей эры. Беер означает «колодец». Этот город много раз упоминается в Танахе. Принятое в иврите название еврейского священного писания, практически полностью соответствующего христианскому Ветхому Завету. Часто в ритуальном смысле для обозначения границ Израиля в те дни, например, от Дана до Беер-Шевы. «И вы спаслись, потому что находились под землей?» – нетерпеливо сказал Ник.